«Сколько у тебя осталось патронов?» — спросил он. «Три», — послышалось в ответ. «А надо бы 300. Я бы им показал, дьяволам». Он злобно погрозил кулаком в сторону горящих глаз и стал устанавливать свои мокасины перед огнем. «Когда только эти морозы кончатся?» — продолжал Билл. «Вот уже вторую неделю. Все 50 да 50 градусов. И зачем только я пустился в это путешествие, Генри? Не нравится оно мне. Не по себе мне как-то. Приехать бы уж поскорее, и дело с концом. Сидеть бы нам с тобой сейчас у камина в форте МакГерри, играть в крибидж. Крибидж — карточная игра. Много бы я дал за это». Генри проворчал что-то и стал укладываться. Он уже задремал, как вдруг голос товарища разбудил его. — Знаешь, Генри, знаешь, что меня беспокоит? А почему собаки не накинулись на того пришлого, которому тоже досталась рыба? — Уж очень ты стал беспокойный, Билл, — послышался сонный ответ. — Раньше за тобой этого не водилось. Перестань болтать, спи. А утром встанешь, как ни в чем не бывало, и сжогу у тебя, от того ты и беспокоишься. Они спали рядом, под одним одеялом. Тяжело дыша во сне, костер потухал, и круг горящих глаз, оцепивших стоянку, смыкался все теснее и теснее. Собаки жались одна к другой, угрожающе рычали, когда какая-нибудь пара глаз подбиралась слишком близко. Вот они зарычали так громко, что Билл проснулся. Осторожно, стараясь не разбудить товарища, он вылез из-под одеяла и подбросил хвороста в костер. Огонь вспыхнул ярче, и кольцо глаз подалось назад. Билл посмотрел на сбившихся в кучу собак, протер глаза, вгляделся попристальнее и снова забрался под одеяло. — Генри! — окликнул он товарищ. — Генри! Генри застонал, просыпаясь, и спросил, — ну что там? — Ничего, — услышал он, — только их опять 7. Я сейчас пересчитал. Генри встретил это известие ворчанием, тотчас же перешедшим в храп, и снова погрузился в сон. Утром он проснулся первым и разбудил товарища. До рассвета оставалось еще 3 часа, хотя было уже 6 часов утра. В темноте Генри занялся приготовлением завтрака, а Билл свернул в постель и стал укладывать вещи в сани. — Послушай, Генри, — спросил он вдруг, — сколько, ты говоришь, у нас было собак? — 6. — А вот ты неверно, — заявил он с торжеством. — Опять 7? — спросил Генри. — Нет, 5. Одна пропала. — Что за дьявол? — сердито крикнул Генри и, бросив стряпню, подошел пересчитывать собак. — Правильно, Билл, — сказал он. — Фетти сбежал. — Улизнул. Так быстро, что и не заметили. — Пойди-ка сыщи его теперь. — Пропащее дело, — ответил Генри. — Живьем слопали. Он, наверное, не один раз взвизгнул, когда эти дьяволы принялись его рвать. — Фетти всегда был глуповат, — сказал Билл. — У самого глупого пса все-таки хватит ума не идти на верную смерть. Он оглядел остальных собак, быстро оценивая в уме достоинство каждой. Эти умнее. Они такой штуки не выкинут. Их от костра и палкой не отгонишь, — согласился Билл. Я всегда считал, что у Фетти не все в порядке. Таково было надгробное слово, посвященное собаке, погибшей на Северном пути. И оно было ничуть не скупее многих других эпитафий, погибавшим собакам, да, пожалуй, и людям. Глава 2. Волчица.